На противоположной стене помещалась картина, где цветными красками были изображены все формы обмундирования русской армии. Бюро, на котором писал Павел Петрович, было тонкой работы. Императрица Мария Федоровна трудилась над ним несколько лет, чтобы искусной резьбой порадовать мужа. Походив взад-вперед по комнате, император успокоился. Его утешало, что сейчас нарочно скачет генералу Аракчееву. Он не сомневался, что Алексей Андреевич, получив записку, не задержится ни на минуту. Павел опустился в кресло, откинулся на спинку и, закрыв глаза, долго сидел, не шевелясь. Он представил себе высокого молодого человека, удивительно похожего на большую обезьяну в мундире. Аракчеев был худощав, сутуловат, с длинной жилистой шеей, с маленькой головой и толстыми ушами. Да, не красавец был Алексей Андреевич Аракчеев, зато преданный. В тот же день военный губернатор фон дер Пален узнал о тайном гонце императора. На его столе лежала копия царской записки к Аракчееву. Граф понял, Павел знает о заговоре. Утром в понедельник, 11 марта, император проснулся в хорошем настроении. Он решил, что сегодня обязательно получит депешу от генерала Орлова и стал снова изучать маршрут на Индию. В 7 часов граф Пален вошел в кабинет императора. «В столице все благополучно, Ваше Величество. Подождите!» Павел с озабоченным видом подошел к двери и запер ее на ключ. Повернулся к графу и долго смотрел на него. Сердце военного губернатора сжалось. «Граф Пален, вы были в Петербурге в 1762 году?» «Да, Ваше Величество, но что вам угодно сказать?» «Вы участвовали в заговоре, лишившем моего отца престола?» «Ваше Величество, я был свидетелем переворота, а не действующим лицом. Я был очень молод и служил в низших офицерских чинах». «Я не подозревал, что происходит, Ваше Величество, но почему вы задаете мне этот вопрос?» «Почему?» «Потому что хотят повторить 1762 год. «Да, Ваше Величество, хотят, я это знаю и участвую в заговоре». «Что вы говорите? Вы участвуете в заговоре?» Император тяжело уставился на графа. «Смотрите на меня». «Сущую правду, Ваше Величество», не отводя глаз, ответил Пален. «Меня хотят убить?» «Так точно, Ваше Величество». «Знаете?» «Знаю, Ваше Величество». «Но почему?» Император притопнул ногой, его лицо сделалось пунцовым. «Почему? Я не от вас узнал о заговоре». «Ваше Величество, если генерал-губернатор знает о заговоре, вам беспокоиться нечего. Ваша священная особа охраняется денно и ночно. Еще 2-3 дня, и все нити будут в моих руках». «Вот тогда вы узнали бы все. Я осведомлен, что вы, Ваше Величество, получили анонимное письмо, но, поверьте, заговорщиков в 2 раза больше». «Кто? Скажите, кто?» «Ваше Величество, еще 2 дня прошу вашего терпения. Я должен знать, наверное. Но измена гнездится и здесь, во дворце», — добавил многозначительно граф Пален. «Чего хотят заговорщики? Это-то вы мне можете сказать?» «Ограничение самодержавия или отречение от престола, государь». «А если я не соглашусь?» «Тогда смерть, Ваше Величество». «А мои сыновья, Александр, Константин, что думают они?»